Несмотря на все злоключения эмигрантской судьбы, папа был веселым человеком, никогда не унывал. Рассказывал нам, детям, бесконечную сказку про Петю и Соню, которую он сам придумал и мог продолжать без конца. Папа был настоящим вильнянином, флегматичным и спокойным. Выражение «поспеем» было стилем жизни в старом Вильно. Мама часто говорила ему: «Артурхен, ты как куль с мукой». Я уже упоминала, что папа очень любил животных, и вот забавная история. Недалеко от дома в Ковеле сидела на цепи собака. Она прибегала к папе на ночь, когда ее спускали с цепи, скреблась когтями в дверь папы, ее кормили, и она спала на кровати в его ногах. Но как только рассветало, она опрометью бежала в тот двор, где несла сторожевую службу, и никто не знал о ее ночных похождениях в доме у папы. Эта собака страшно рычала и нервничала, если папина дверь утром оказывалась заперта, так как очень боялась опоздать на свою главную службу. Как видите, впечатления от моего детства остались у меня самые радужные и веселые. Первое знакомство с балетом. У папы рядом с домом в Ковеле, маленьком еврейском местечке, была синагога. И я дружила с еврейской девочкой Хаечкой, которая меня познакомила со своими подружками. Одна из еврейских девочек, моя ровесница, Хаечка Пен, это было распространенное имя в местечке, даже ездила в Париж из Ковеля в середине 1920-х годов и брала уроки балета у знаменитой балерины Мариинского театра Ольги Осиповны Преображенской. В Польше это было возможно. Но советская девочка, конечно, ни в какой Париж бы в те годы поехать учиться не смогла. Эта Хаечка мне и преподала мои первые балетные классы в Ковеле. Она мне показала «Матросский танец», бывший в репертуаре Преображенской еще в Петербурге до Первой мировой войны. Я его потом танцевала в Гнезно с трубкой во рту. Она же меня научила восточному танцу в фокинском стиле, в шароварах и тюрбане а-ля Бакст, в мягких туфлях. И я тоже его танцевала в Гнезно. Но главным моим коньком была польская мазурка на музыку Винявского. Видя мои танцы в Гнезно, ксёнц Тлочинский сказал, что эту девочку надо учить танцу. Уже в 12-13 лет я так полюбила танцы, что стала учить балету совсем маленьких девочек-подружек. С некоторыми из них я сохранила дружбу на всю жизнь. Там, в Гнезно, живет до сих пор моя подруга Иза Лисовская, моя ровесница. Иза помнит даже моих маму и папу. Другая подруга детства, Хенрика Мельцеровна, Мельцер, жила затем в Щецине, а в доме наших хозяев жила девочка Марыля Конечна, с которой я тоже долго дружила. Еще одна подруга детства, Янка Матысиковна, живет теперь в Сопоте. Она мать Кшиштофа Белецкого, бывшего польского министра, живущего теперь в Лондоне. Мама этой Янки была моей преподавательницей польского языка в гимназии. Мы переписывались с подругами детства всю жизнь, лишь прерывались на 5 военных лет, а потом вновь восстановили дружбу. Мы с подругами детства часто встречались, и теперь их дети и внуки дружат со мной, и мы все еще встречаемся. Я даже недавно была на свадьбе внучки моей подруги детства в Польше. И так я влюбилась в балет. Но в Гнезно не было ни балетной школы, ни балетных учителей. Большая балетная школа была только в Варшаве. Я очень хотела танцевать, но о балете почти ничего не знала. В 1929 году наша школа повезла учеников в Познань на экскурсию на выставу Повшехна. Мы ездили в Луна-парк, веселились, а вечером нас повели на спектакль в оперу, и я впервые на большой сцене увидела танцующих артистов. Там исполнялись характерные польские танцы — шлёнский тронях и гуральский, все в красочных народных костюмах. Я была под таким впечатлением от увиденного, что запомнила мелодию и движение. Затем я стала сразу ставить такие характерные польские танцы девочкам в Гнезно. У меня сохранилась фотография 1930 1930 года, сделанная в Гнезно фотографом Виктором Новицким, где я как раз снята с этими маленькими девочками. Они одевались орликинами и коломбинами, делали маленькие детские па-де-труа.